Вода была ледяной. Да разве она могла быть иной в ледовитом океане? Но Нансен, казалось, этого не чувствовал. Работа была невероятно трудной и неприятной. Одежда так пропиталась кровью и жиром, что потом уже никогда в течение всей зимы не переставала пахнуть ворванью. Ноги закостенели, но покрасневшее от напряжения лицо Нансена сияло радостью, когда он снимал шкуру. «Ты взгляни, какой шпик! Толстый и мягкий, как самый лучший смалец! А мясо — настоящее лакомство! Нам его, пожалуй, хватит на всю зиму! На берег мы его перенесем по частям, а вот шкуру можно уже и теперь стащить. Я же говорил, чтобы ты не расстраивался!» Нансен предусмотрительно позаботился собрать жилы моржей. Он хотел использовать их вместо ниток для починки одежды. Но прежде чем он сумел их надежно припрятать, лисы и чайки разворовали все запасы. Немало оба полярника потрудились также, втаскивая шкуру 3-сантиметровой толщины на возведенные из камней стены. Дом, наконец, имел крышу, а это было важнее всего.